Глава 60. Тайна трусов Навального. Или новичок атакует. Знаменитый мастер комедий Эжен Лабиш превратил в главный атрибут сюжетной интриги одного из своих лучших произведений – соломенную шляпку. Веселому французу Бонвивану и в голову не могло прийти, что однажды героем истории, не уступающей по детективной закрученности самым крутым голливудским боевикам, станут трусы, впрочем, необычные, а синего цвета, к тому же принадлежащие Алексею Навальному. А какой фартовый фарс получился вокруг интимного белья оппозиционера? Только одна деталь портит этот написанный самой жизнью водевиль в стиле театра абсурда. Яд, которым пробовали отравить основателя фонда борьбы с коррупцией. Первый акт спектакля под интригующим названием «Тайна трусов Навального» начался 20 августа 2020 года, когда отчаянный блогер, выпив натощак чашку чая в кафе перед посадкой в лайнер, отправился из аэропорта Томска в Москву. Какое страшное слово «терминал». По-английски «терминал» — это предел, конец, от латинского «терминалис» — последний, конечный. Навальный осознал это, покинув томский терминал и сев в самолет. В течение первого получаса полета Навальный почувствовал недомогание. Он отказался от напитков, которые развозили бортпроводники, и вышел в туалет. Находился там 20 минут, за которые у дверцы успела собраться очередь. Когда же вышел, успел сообщить бортпроводнику: «Меня отравили, я умираю», и лег на пол. Алексей кричал во весь голос, не как человек, а как зверь, которого добивают. Впоследствии Навальный расскажет, что в тот момент не испытывал боли, но чувствовал, что умирает. Командир корабля принял единственно верное решение – об экстренной посадке и взял курс на Омск. Своевременный маневр не сорвало и то, что через 5 минут после этого в омский аэропорт поступило сообщение об его минировании. Оно оказалось впоследствии ложным, тем не менее началась эвакуация людей из аэровокзала. Позднее служба аэропорта Омска сообщит, что такая тревога никак не повлияла на оперативные действия служб аэропорта, связанных с оказанием своевременной медицинской помощи. Большое человеческое спасибо им за это. Тем более, что хождение по мукам юриста-блогера только начиналось. Навальный в бессознательном состоянии был доставлен в отделение токсикореанимации городской клинической больницы №1 города Омска. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. Ему повезло. Навального поместили именно в токсикологическое отделение потому, что врачи скорой помощи поставили ему точный диагноз – отравление. Определили бы инфаркт или какие-нибудь почечные колики и прощай жизнь. А так в первые же минуты кризиса врачи начали колоть Навальному атропин – антидот при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами. И попали в самую десятку. Спасли. Медикам тоже низкий поклон. Остальное хорошо известно. Через 10 минут после поступления Навального в клинику врачи больницы ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. И началось странное бодание между разными командами медиков. 21 августа лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что в ее присутствии представитель транспортной полиции, Главное управление на транспорте МВД России, сообщил главному врачу больницы об обнаружении в организме Навального отравляющего вещества. Оно представляло смертельную опасность не только для самого пострадавшего, но и для окружающих. Всем находящимся рядом с ним рекомендовали одеться в специальные костюмы химзащиты. Однако чуть позднее, в тот же день, главный врач больницы Александр Мураховский, по совместительству депутат Горсовета Омска от фракции «Единая Россия», сообщил, что в крови и моче Навального не были обнаружены следы ядов. А в Минздраве Омской области объявили, что в результате анализов оксибутираты, барбитураты, стрихнин, Судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин. Если отравления не было, почему у больного столь критическое состояние? Ответ Мураховского на этот вопрос. На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной – это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания. Дальше больше. Мураховский также сообщил, что окончательно был исключен диагноз отравления на основании химико-токсикологической экспертизы. Омские эскулапы поспешили определиться и с клиническим диагнозом. Основной – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – хронический панкреатит с нарушением внешней и внутрисекторной функции – обострение. При таком раскладе, получается, никакого отравления и вовсе не было. Зачем тогда Навальному сразу принялись вводить антидот атропин? Только ли потому, что омскими медиками было обнаружено у оппозиционера понижение холинестеразы? В полдень в Омск из Германии прибыл реанимационный самолет-бомбардир «Челленджер 604» для транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите». Мир не без добрых людей. Расходы по эвакуации взяли на себя бизнесмен Борис Зимин и фонд его семьи. Приехавшая в Сибирь бригада немецких врачей пришла к выводу, что Навального необходимо срочно перевести в Германию, где накоплен богатый опыт борьбы с подобными отравлениями. Однако консилиум российских специалистов, в принципе отрицающих такую версию, счел состояние Навального нестабильным и нетранспортабельным и отказал в разрешении на транспортировку. Потом отказ омских врачей в перевозке коллеги Навального свяжут с появлением в больнице людей в серых костюмах, которые заняли кабинет главврача. Впрочем, токсикологи в штатском вскоре отошли в сторону. Коллеги и родственники Навального обратились в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, с просьбой запретить российским властям препятствовать транспортировке. Также активно выступили в поддержку оппозиционера, нуждающегося в адекватном лечении, и лидеры многих стран. Европейский суд по правам человека 21 августа приступил к рассмотрению заявления о срочных мерах по перевозке Навального в Германию и на следующий день обязал российские власти предоставить Юлии Навальной, жене заболевшего, медицинскую карту мужа, к тому же допустить к нему его лечащего врача и проинформировать суд о лечении. Юлия Навальная, сама, как выяснится позднее, бывшая однажды жертвой отравления во время поездки с мужем в Калининград, заявила, что не доверяет омским врачам. По ее мнению, они удерживают ее супруга в клинике и не дают разрешения на его транспортировку в Европу, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло. Юлия Навальная направила обращение к Путину, в котором потребовала разрешить его отправку на лечение в Германию. И все сработало, как по мановению волшебной палочки. Как сообщал один из сотрудников омской больницы в интервью агентству Рейтер, разрешение на перевозку Навального в Германию – было дано сотрудникам администрации президента без объяснения причин. Мы сидели в кабинете, когда раздался звонок из Кремля, и они сказали отпустить пациента. В стеклянной призме Навального, подключенного к самым продвинутым портативным аппаратам по спасению жизни, перевезли в берлинскую клинику Шарите. Там сибирского пациента не только спасли, но и вынесли его недугу поистине зубодробительный диагноз. 2 сентября федеральное правительство Германии со ссылкой на исследования, проведенные спецлабораторией Бундесвера, заявило, что Навальный был поражен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Позже отравление новичком со ссылкой на результаты собственных исследований в лабораториях сертифицированных организаций по запрещению химического оружия, ОЗХО, независимо друг от друга подтвердили Франция и Швеция. При этом в отчете ОЗХО уточнялось, что Навального отравили новой разновидностью новичка, которая не была включена в список контролируемых химикатов Конвенции о запрещении химического оружия. Опять этот новичок, будь он неладен, то Скрипали, то Навальный. Российские власти на корню отвергли обвинения в свой адрес и сослались на то, что в анализах, проведенных в России, никаких ядов выявлено не было. Наш МИД назвал отравление Навального новичком фантастической по сути историей, инициированной с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО. Так был ли у Навального новичок или его не было? Заметки на полях. Из интервью Леонида Ринка, эксперта Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне, по поводу отравления Навального. А сколько нужно новичка, чтобы летально отравить человека? 0,001 миллиграмма умножьте на килограмм веса человека. Я примерно говорю. Это зависит от метода введения в организм. Через кожу, через желудок, внутривенно, внутримышечно и так далее. Поэтому в случае отравления Навального новичком до самолета, если он в гостинице что-нибудь выпил, он бы не дошел, потому что у него закрылись бы глазки, и он бы не смог ни в самолет, никуда попасть. Это 100%, я говорю. Для того, чтобы устранить одного человека, существуют средства, которые на порядке более эффективны, которые имеют задержанную токсичность на любой плановый период. На неделю, больше, меньше. Они могут использоваться в таких количествах, что их следов никто никогда не найдет. Так в итоге новичок что вызывает? Остановку сердца, остановку дыхания. Это судорожные вещества, которые за счет прерывания нервного импульса вызывают судороги мышц, прежде всего глазных. То есть глазные мышцы показывают сужение зрачка. Его становится практически не видно даже при таких малых дозах новичка, когда отравления еще практически нет. Этот симптом сразу проявляется. По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета, в больнице, по пути во второй самолет, который вывез его в Германию, этого нет. Ребята, где МИОС? Мы же профессионалы и знаем, что без него никак не обойтись. Примечание. Как выяснилось позднее, упомянутые Ринком симптомы отравления новичком у Навального все же были. Конец примечания. То же самое, кстати, было и у Скрипалей. Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Если бы это было отравление новичком, мы бы давно попрощались с человеком. Это вещество проникает в организм как угодно, с дыханием, через кожу, через слизистые. Для него нет разницы. Если бы вещество применялось против Навального, пострадали бы и другие, все, кто находился рядом с ним. Он просто стал кричать, упал, потерял сознание и быстро впал в кому. А от новичка умер бы за 10 минут. Взято из интервью РИА Новости. Один из разработчиков новичка, Владимир Углев, тоже сперва исключил возможность использования этого яда против Навального в Томском аэропорту. Он исходил из того, что новичок действует стремительно. Следовательно, с Навальным было бы покончено еще за тем же столиком, за которым он пил чай. Также, по мнению химика, применение новичка в заведении общепита привело бы к поражению самого исполнителя акции. Но после того, как авторитетная немецкая военная лаборатория установила, что Навального отравили именно новичком, Углев поменял свое мнение. Предположил, что для отравления веществом из системы новичков мог быть использован раствор, допустим, в диметилформамиде, твердого аналога А-234, а именно твердого А-242, которым пропитали нижнее белье Навального, плюс добавка какого-то более быстродействующего вещества, скрывающего симптомы, например, клофелин. Углев предположил, что новичок нанесли в больнице на белье Навального, и таким образом яд попал в его организм за несколько часов до вылета. Яд, рассчитанный по часам. Вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Потому что тут начинается второй акт спектакля под названием «Тайна трусов Навального». Поначалу коллеги Навального из Фонда борьбы с коррупцией равно как и западные эксперты увидели источник отравления в чашке чая, выпитой Навальным в аэропорту перед посадкой, а затем в бутылке минеральной воды, которая была в номере Алексея в томской гостинице «Ксендер Хотел». Однако специалисты-токсикологи очень быстро отвергли эти предположения как несостоятельные. Правда, сначала немцы зацепились за гостиничную бутылку, вывезенную бдительными соратниками блогера за рубеж. Германская военная лаборатория, привлеченная к расследованию, нашла на бутылке минимальные следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Позднее сам Навальный в интернет-интервью Юрию Дудю выдвинет версию о том, что он дотронулся до бутылки, видимо, сразу после того, как прикоснулся к другой поверхности, на которую ранее был нанесен яд. Уж не о злополучных ли трусах тут идет речь? Одежда, в частности белье, вот классический инструмент отравления еще со времен античности. 21 сентября в блоге на своем сайте Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. Время, отведенное законом на проведение доследственной проверки, судебное следствие так и не было открыто, истекло, а посему верните собственность. Как выразился сам оппозиционер, его отправили в Германию абсолютно голого, а 30 дней до следственной проверки были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Честно говоря, мне такая демонстративная настойчивость неисправимого резонера сперва не понравилась. Я почувствовал в ней привкус провокации. Причем тут трусы и носки, когда речь идет об убойном яде. Но дальнейшие события показали убедительность логики Навального. Ведь белье со следами яда – это неопровержимая улика. Если отравители хотят остаться инкогнито, они должны ее уничтожить. После своего выздоровления, поистине чрезвычайного, надо сказать, Навальный, оставшийся в Германии, развернул привычную для него активную деятельность. В рамках журналистского расследования сайтов Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к его отравлению, оппозиционер 14 декабря 2020 года позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, вычисленному журналистами-расследователями как один из предполагаемых фигурантов дела. Алексей, словно заядлый пранкер, представился помощником секретаря Службы безопасности России Николая Патрушева и принялся расспрашивать офицера об его роли в слежке за Навальным. Удивительное дело. Кудрявцев, ничтоже сумняшися, повелся на расспросы блогера и подтвердил уже начавшую предметно выстраиваться гипотезу журналистов об отравленном нижнем белье Навального. ФСБшник, разбуженный звонком, рассказал, что летал в Омск 25 августа за одеждой Навального. Того уже увезли в Германию, и требовалось срочно забрать из отеля, давно прикормленного силовиками, его вещи для устранения на них следов боевого отравляющего вещества. Кудрявцев признался, что ему поручили уделить особое внимание при очистке внутренней стороны трусов. Получается, в их гульфиковой части. Есть такая профессия – подштаники зачищать. Развязка пьесы «Тайна трусов Навального» состоялась, и нагрянул апофеоз. После телефонной исповеди офицера ФСБ смелая гипотеза подтвердилась. Яд нанесли непосредственно на трусы политика в их интимной части. Так, по мнению химика Владимира Углева, Навальный получил всего 20% от смертельной дозы. Именно это его впоследствии и спасло. На этой ноте, пониже пояса, грустный водевиль с трусами синего цвета подходит к концу. Точнее, к эпилогу. И тут вновь возникает сакраментальный вопрос. А был ли это новичок? Не происходит ли тут обыкновенной подмены понятий? Ведь после отравления Скрипалей с тяжелой руки британского экс-премьера Терезы Мэй, новичком налево и направо называют на Западе любой яд, в той или иной степени условно причастный к России. А новичок, на самом деле это оружие стопроцентной летальности, если он бьет, то наверняка. Для смертельного отравления достаточно прикоснуться к едва заметной капле этого вещества. Причем все сопровождается конкретными внешними признаками отравления и молекулярными следами в крови, определяемыми современной аппаратурой. Это значит, что почерк новичка может и нелегко, но тем не менее четко опознается. А какой преступник стремится к тому, чтобы его быстро и точно определили? В таком контексте жестокие в их реализме слова Владимира Путина о казусе Навального «хотели бы убить, убили бы» обретают особый смысл. Атаковал ли вообще кого-либо новичок, который вместе со всеми запасами химических отравляющих веществ СССР, как утверждают российские власти, был уничтожен еще много лет назад? Впрочем, при любом раскладе факт отравления Алексея Навального отрицать более чем глупо. Но каким был этот яд? Неужели новой версии новичка, рассчитанной на точечное применение, плохо опознаваемой и пока что малоизвестной специалистам? Синие трусы уже не помогут ответить на эти вопросы.